Когда я посмотрел на карту, то понял, что мы уже торчим в этом так называемом рое добрый час, а то и два. Экраны были пусты. Я особенно не беспокоился. Непривычно прозвучало лишь второе сообщение в полдень. Радиолокаторы установили, что рой внесистемный. Это был второй такой рой с тех пор, как существует космолокация. Метеоры — это остатки комет, и они ходят себе по удлиненным эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, словно игрушки на нейлоновых шнурках. А рой внесистемный, то есть пришедший в Солнечную систему из галактики, — это сенсация. Правда, больше для астрофизиков, чем для пилотов. Есть, конечно, и для нас разница, хоть вообще-то небольшая, в скорости. Внутрисистемный рой не может иметь большой скорости, не больше, чем параболическую либо эллиптическую. Зато рой, входящий в Солнечную систему извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но практически различие невелико, поэтому возбуждение охватывает метеорологов и астробаластиков. Сообщение о том, что мы влезли в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом, когда мы обедали, как всегда, включив двигатели на малую тягу. Они давали поправку на курс. А тем временем даже слабое притяжение облегчало нам жизнь. Не надо было сосать суп через соломинку и впихивать себе в рот пасту из баранины, нажимая на тюбик. Я всегда был сторонником нормального человеческого питания. Зато инженер очень испугался. То, что я говорил о рое, словно летнем дождичке, он склонен был счесть признаком помешательства. Я ему коротко объяснил, что, во-первых, рой полевой и сильно разреженный, и шансов столкнуться с осколком, который способен повредить корабль, меньше, чем шансов погибнуть от того, что тебе в театре свалится люстра на голову. Во-вторых, все равно ничего нельзя сделать, потому что жемчужина не может провести маневр расхождения. В-третьих, курс наш, по чистой случайности, почти совпадает с траекторией роя, значит, опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз. Что-то не похоже было, чтоб я его убедил. Но мне уже надоела психотерапия, и я предпочел сосредоточить внимание на телеграфисте, то есть отрезать его хоть на пару часов от запасов спиртного, потому что в конце-то концов в рое он был нужнее, чем вне его. Больше всего я боялся сигнала СОС. Кораблей здесь было порядочно, мы уже пересекли орбиту Венеры, на этой территории шло весьма оживленное движение, и не только грузовых ракет. Я сидел у рации, держа телеграфиста при себе. До 6 часов палубного времени, значит, больше 4 часов на пассивном перехвате. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в радарные экраны, чтобы заметить какие-то почти неуловимые микроскопические искорки. Да и то я не мог бы поручиться, что эти зеленые привиденьицы не были просто обманом зрения от усталости. Тем временем уже не только радиант, но и весь путь этого гиперболического роя, который даже имя успел получить, Канопиды, от звезды близ радианта, вычислили на Луне и на Земле, и было известно, что он не достигнет орбиты Земли, минует ее, выйдет из нашей системы вдалеке от больших планет, и как появился, так и исчезнет в бездне галактики, чтобы никогда уже к нам не вернуться. Инженер-дорожник, продолжая тревожиться, то и дело заглядывал в радиорубку, а я выгонял его, требуя, чтобы он следил за рулями. Разумеется, это было чисто фиктивное задание. У нас не было тяги, а без тяги управлять нельзя. Ну, а кроме того, он не смог бы выполнить и простейшего маневра, да я бы никогда ему этого и не доверил. Но мне хотелось его чем-нибудь занять и себя избавить от бесконечных приставаний. А то он стремился выяснить, проходил ли я уже сквозь метеоритные раи, да сколько раз, да пережил ли в связи с этим катастрофы, и серьезные ли, и есть ли шансы спастись в случае столкновения. Вместо ответа я ему дал основы космолоции и космодроме. Крафта. Инженер книгу взял, но, кажется, даже и не раскрывал ее. Он ведь жаждал доверительных признаний, а не сухих сведений. Все это происходило, напоминаю вам, на корабле, где сила тяжести отсутствовала. В этих условиях движение людей, даже трезвых, довольно забавно изменяется. Всегда надо помнить о каком-нибудь поясе, о пристежке, иначе, нажав на карандаш при писании, рискуешь взлететь под потолок, а то и шишку себе набить. У телеграфиста была своя система. Он таскал в карманах массу всяких гирек, гаек, ключей, и когда оказывался в затруднительном положении, повиснув между потолком, полом и стенами, то просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы плавно отлететь в противоположную сторону. Способ этот был надежный и всегда подтверждал правильность ньютоновского закона действия и противодействия. Однако он доставлял мало удовольствия окружающим, потому что брошенные гирьки и гайки рикошетом отлетали от стен, и иной раз эти штучки, способные весьма чувствительно стукнуть, подолгу носились в воздухе. Я говорю об этом, чтобы придать дополнительный оттенок колориту нашего путешествия. В пространстве тем временем шло усиленное движение. Многие пассажирские корабли на всякий случай, в соответствии с правилами, изменяли трассы. В Луне было с ними немало возни. Автоматические передатчики, которые морзянкой передают орбитальные курсовые поправки, рассчитанные на больших стационарных вычислительных машинах, без устали строчили сериями сигналов в таком темпе, что на слух не воспримешь. Да, и фония была переполнена голосами. Пассажиры за бешеные деньги сообщали встревоженным родственникам, что отлично себя чувствуют и никакой опасности нет. Луна астрофизическая передавала очередные сведения о зонах сгущения в метеоритном рое, о его предполагаемом составе. Словом, программа была разнообразная, и скучать у репродуктора особенно не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже узнавшие, разумеется, о гиперболическом рое, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что опасность, а именно пробоину или потерю герметичности, они легко распознают по отсутствию воздуха. Около 11 я отправился перекусить в кают-компанию. Телеграфист, который, кажется, только этого и ждал, исчез, будто растаял, а я слишком устал, чтобы его искать и даже чтобы думать о нем. Инженер отбыл вахту. Он уже немного успокоился и опять жаловался в основном на Шурина, а уходя к себе, зевал он как кит, сказал мне, что левый экран радара должно быть испортился, там в одном месте какая-то зеленая искра. Сообщив это, он удалился. Я приканчивал холодную говядину из консервной банки и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, окаменел. Инженер разбирался в показаниях радара, как я в асфальте. Этот испорченный экран. В следующее мгновение я мчался к рулевой рубке. Это так говорится, на деле я двигался с такой скоростью, какая возможна, если ускорение получаешь только хватаясь за что-нибудь руками, либо отталкиваясь ногами от выступов, стен или потолка. Рулевая, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Огни на пультах погасли, контрольные сигналы реактора еле мерцали, как сонные светлячки, и только по экранам радаров неустанно вращались сводящие лучи. Я уже с порога смотрел на левый экран. В верхнем, правом его квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, как я увидел вблизи, пятнышко величиной с мелкую монету, сплюснутая, как линза, идеально правильной по форме, светящаяся зеленым фосфорическим светом, словно маленькая, лишь с виду неподвижная рыбка в океане пустоты. Если б это увидел нормальный вахтенный, но не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы командира, запросил бы у этого корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один, так что делал, ей-богу, все сразу. затребовал данные у корабля, зажег позиционные огни, включил передатчик, начал разогревать реактор, чтобы можно было в любой момент дать тягу. Реактор был холодный. Словно давным-давно окоченевший покойник, ведь времени ждало.